Андрей Вознесенский, «Авось». Описание в сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений действительного камергерра Николая Рязанова, доблестных офицеров флота Хвостова и Довыдова, их быстрых парусников Юнона и «Авось», сан-францисского коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо, любезной дочери его Кончи с приложением карты «Странствий необычайных». Но здесь должен я вашему сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная концепция умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность начали непременно заполнять пустоту в моем сердце. Мы ежечасно сближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою. Письмо Рязанова Румянцеву, 17 июня 1806 года. «Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его. Мне первому из России здесь бродить, так сказать, по ножевому острию». Рязанов, директории русско-американской компании, 6 ноября 1805 года. «Теперь надеюсь, что авось наш в мае на воду спущен будет». От Рязанова же, 15 февраля 1806 года, секретно. Вступление. «Авось» называется наша шхуна. Луна на волне, как сухой овес. Травим, муза, пускай худо, но нашу веру зовут «Авось». «Авось» разгуляется, авось вывезет, гармонизируется хавос. На суше барщина и фанвизины, а у нас весенний девиз — авось. Когда бессильно Аве Мария сквозь нас выдыхивает до звезд, атеистическая Россия сверхъестественная — авось. Нас мало, нас адски мало, а самое страшное, что мы врозь. Но из всех бретонов, из всех кошмаров мы возвращаемся на авось. У нас ноль шансов против тысячи. Крыш К. Но наш ноль — просто красотища. Ведь мы выживали при минус 40. Довольно паузы. Будет шоу. Авось отплыть я провозгласил. Пусть пусто у паруса за душою, но пусто в 100 лошадиных сил. Когда же, наконец, откинем копыта и превратимся в звезду, в навоз, про нас напишет стишки пиита с фамилией, начинающейся на «авось». Пролог. В Сан-Франциско авось пиратствует. ЧП. Доченька губернаторская спит у русского на плече. И за то, что дыханием слабым сильный крест его запотел, католичество и православие, вздев крыла, стоят у портьер. Расшатываются устои, ей 16, с позавчера. Со дня рождения удрала. На посту Довыдов с Хвостовым пьют и крестятся до утра. Хвостов. «А что ты думаешь, Довыдов?» Довыдов. «О происхождении видов?» Хвостов. «Да нет». Молитва Кончи Аргуэльо Богоматери. Плачет с Сан-Франциской колокольни барышня. Аукается с ней Ярославна, нет, Кончаковна, Кончаковне посолоней. Укрепи меня, мать-заступница, против родины и отца, государственная преступница, полюбила я пришлица. Полюбила за славу риска, в непроглядные времена на балконе высекла искру, пряжка сброшенного ремня, и за то, что учил впервые словесам не нашей страны, что как будто цветы ночные, распускающиеся в порыве, ночью пахнут, а днем дурны. Пособи мне, как пособила б баба бабе. Ах, Божья мать, ты, которая не любила, как ты можешь меня понять? Как нища ты, людская вселенная, в боги, выбравшая свои плод искусственного осеменения, дитя духа и нелюбви. Нелюбовь в ваших сводах законочных, где ж исток? Губернаторская дочь, конча, рада я, что твой сын издох. И ответила непорочная: доченька. Ну, а дальше мы знать не вправе, что там шепчут две бабы с тоской. Одна вся в серебре, другая до колен в рубашке мужской. Хвостов. А что ты думаешь, Довыдов? Довыдов. Как вздернуть немцев и пиитов? Хвостов. Да нет. Довыдов. Что деспоты не создают условий для работы? Хвостов. Да нет. Молитва Рязанова Богоматери. Ну что тебе надо еще от меня? Икона прохладна, часовня тесна. Я музыка поля, ты музыка сада. Ну что тебе надо еще от меня? Я был не из знати. Простая семья сказала: ты Тёмин. Учился латыни. Я новые земли открыл, золотые. И это гордыни твоей не цена. Всю жизнь загубил я во имя твоя. Зачем же лишаешь последней услады? Она ж несмышленыш и малое чадо. Ну что тебе надо уже от меня? И вздрогнули ризы, окладом звеня, и вышла, усталая и без наряда. Сказала: люблю тебя, глупый, нет сладу. Ну что тебе надо еще от меня? Хвостов. А что ты думаешь, Довыдов? Довыдов. О максихламидах? Хвостов. Да нет. Довыдов. Дистрофично безвластие, а власть катастрофична? Хвостов. Да нет. Довыдов. Вы надулись, что я и крепостник, и вольнодумец? Хвостов. Да нет. А бабе Рязановской? Вдруг нас американцы водят за нос? Довыдов. Мыслю, как и ты, Хвостов. Давить их, шлюх, без лишних слов. Хвостов. Глядь, дева в небе показалась на облачке. Довыдов. Показалось. Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 года. Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне, ни на крепости. Испанские гитары смешивались с русскими песенниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт. Помнишь свадебные слуги после радужной севрюги апельсинами в вине обносили не? Как лиловый поп в бетловке под колокола былого кольца тесные с обновки с имечком на тыльной стороне нам примерил не? А Довыдова с Хвостовым в зал обеденный с восторгом впрыгнувших на скакуне выводили не? А мамаша, удивившись, будто давленные вишни, на брюссельской простыне озадаченной родне предъявила «не». Лейтенантик «не» застрелился «не». А когда вышли с поклоном, смертно-бледная Мадонна к фиолетовой стене отвернулась «не». губернаторская дочка. Где же гости? Ночь пуста. Перепутались цепочкой два нательные креста. Архивные документы, относящиеся к делу Рязанова НП, комментируют архивные крысы, игреки и иксы. Номер один. Но имя монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут россияне рабство чуждым народам. Государство в одном месте избавляется от вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает. Рязанов Румянцеву. Второе письмо Рязанова Дмитриеву. «Любезный государь Иван Иванович Дмитриев, оповещаю, что достал тебе настойку из термитов». «Душой я бешено устал». Чего-то свежего. Земли старые, старые сидели. Начинают театры с весело. Начинаются царства с веселиц. Земли новая табла раса. Расселю там новую расу. Третий мир без деньги и петли. «Был мне сон, дурной и чудесный. Видно, я переел синюх. Да, случась при дворе, посодействуй. На американке женюсь». Чин Икс. «А вы Рязанов из куртизанов, хихикс». Номер третий. Выписка из истории Давыдова и Хвостова. «Были петербуржцы, станем сыртыккарцы, на снегу дуэльном два костра, одного на небо, другого в карцер, после сатисфакции два конца. Но пуля врезалась в пулю встречную. Ай да Давыдов и Хвостов! Враги вечные на братство венчаны. И оба к Рязанову на Дальний Восток». Чин Игрек. Засеченные в подпольных играх. Чин Икс. Но государство ценит риск. 15 февраля 1806 года. «Объясняю многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он правилах. В то самое время покупал я судно «Юнону», и сколь скоро купил, то сделал его начальником и в то же время написал к нему мичмана Давыдова. «Вступая на судно, открыли они то пьянство, которое 3 месяца кряду продолжалось. Ибо лейтенант Хвостов, скажем, на одну свою персону выпил 9,5 ведер французской водки и 2,5 ведра крепкого спирту, кроме отпусков другим. И словом споил с кругу корабельных, подмастерьев и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума. И он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны». Из второго секретного письма Рязанова. 17 июня 1806 года. «Здесь видел я опыт искусства лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест каменными грядами окруженных». Рязанов, министру коммерции. Рапорт. «Мы, Давыдов и Хвостов, оба лейтенанты. Прикажите, в 100 стволов жахнем латинянам. Стоп, Давыдов и Хвостов, вы мягкие, Рязанов. Уезжаю, дайте штоф. Вас оставлю в замах». В бой, Давыдов и Хвостов. Улетели. Рапорт. 5 восточных островов. Ваши, император. Я должен отдать справедливость искусству господ Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их. 18 октября 1807 года. Когда я взошел к капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-нибудь смертного. Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку. Вот картина моего состояния. Вот награда, если не услуг, то, по крайней мере, желание оказать оные. При сравнении происшедшей моей жизни настоящей, сердце обливается кровью, и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и саму жизнь. Мичман Давыдов. Из донесения Мичмана Давыдова на квартиру, уже под политическим караулом. Номер 6. Чин Игрек. Вот панегирик. Николай Рязанов был прозорливым политиком. Живи, Рязанов, на 10 лет дольше, то, что мы называем Калифорнией и американской Британской Колумбией, были бы русской территорией. Адмирал Вандерс, США. Чин Икс. Сравним, что говорит наш Головнин. Сей господин Рязанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий голову, более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете. Флота капитан второго ранга и кавалер Головин. Чин Икс. А вы, Рязанов, пропили замок. Вот иск. Номер 7 из письма Рязанова Державину. Тут одного гешпанца угораздило по-своему переложить «Горация». Понятно, это не Державин, но любопытен по терзаньям. «Я памятник себе, воздвиг чудесный, вечный, увечный. Наш бренный разум цепляется за пирамиды, статуи, памятные места. Тщета. 1000 лет больше, 1000 лет меньше». Но дальше ни черта. Я последний поэт цивилизации, не нашей римской, а цивилизации вообще. В эпоху духовного кризиса и цивилизации культура – позорнейшая из вещей. Позорно знать неправду и не назвать ее, а назвавши позорно не искоренять. Позорно похороны называть свадьбою, да еще кривляться на похоронах. За эти слова меня современники удавят. А будущий афро-евро-америко-азиат с корнем вырвет мой фундамент и будет дыра из планеты зиять. И они примутся доказывать, что слова мои были вздорные, сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг, и я буду счастлив, что меня справедливо вздернули. Вот это будет тот еще памятник. Номер 8. 16 августа 1804 года. Я должен также вашему императорскому величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь на более нежели 30 человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаяние, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными. Из письма Рязанова императору. Чин Икс. И ты, без женщин забуревший, на импорт клюнул зарубежный. Раскис. Номер 9. Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей и я, разность религий и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом. Отнесите родителям выкуп за жену. Макси-шубу с опушкой из выхухоля, фасон бабушка-инженю. принесите кровать с подзорами, и как зрящий сквозь землю глаз, принесите трубу подзорную под названием унитаз. Если глянуть в ее окуляры, ты увидишь сквозь шар земной трубы нашего полушария, наблюдающие за тобой. Принесите бокалы селесские из поющего хрусталя. Ведешь влево, поет Марсельезу, ну а вправо храни короля. Принесите карты открытий в дымке золота. В дымке золота, как пыльца. И облив самогоном, сожгите у надменных дверей. У надменных дверей дворца. Принесите три самых желания, что я прятал от жен и друзей. Что угрюмо отдал на заклане авантюрной планете. Авантюрной планете моей. Они прибегнули к миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную концепцию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон, наконец, всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению римского престола, и я принудил помолвить нас, на что согласие, но с тем, чтобы до разрешения папы было сие тайною. Номер 10. Чин Икс. Есть еще образ Божьей Матери, где на эмальке матовой автограф их-с. Я представил ей край российский посуровее, и притом во всем изобильной. Она была готова жить в нем. Номер 11. Рязанов, Конче. Я тебе расскажу о России, где злодействует соловей, сжатый страшной любовной силой, как серебряный силомет. Там, как матерь чудотворной, от стены наклонились в пруд белоснежные контрфорсы, словно лошади воду пьют. Их ночная вода поила вкусом чуда и чабреца, чтоб наполнить земною силой утомленные небеса. Через год мы вернемся в Россию, вспыхнет золото и картечь. Я заставлю, чтоб согласились, царь мой, папа и твой отец. В Сенате восхитились, разобрались, заклеймили. Разобрались, наградили, вознесли. Разобрались, взревновали, позабыли. Господи, благослови. А Давыдова с Хвостовым посадили. Молитва Богоматери Рязанову. Светлый мой, возлюбленный, студится 1800-я весна. Матерь от любви своей отступница, я перед природою грешна. Слушая рождественские звоны, думаешь, я радостна была, а любви моей незарожденной похоронно бьют колокола. надругались, а о бабе позабыли. В честь греха в церквах горят светильни. Плоть не против духа, ибо дух — то, что возникает между двух. Тело отпусти на покаяние. Мои церкви в 1000 киловатт. Загашу за счастье окаянное губы в табаке поцеловать. Бог, любовь единая в 3 лицах, воскреси любую из Марусь. Николай и наглая девица. Вам молюсь. Эпилог. Спите, милая, на шкурах росомаховых. Он погибнет в Красноярске через год. Она выбросит в пучину мертвый плод. Станет первой Сан-Франциской монахиней. 1970 год.